просыпав редким дождем над пустынной местностью и по проселочным дорогам, и даже на привокзальной площади, далекой железнодорожной станции, к удивлению и беспокойству ожидавших пригородного поезда пассажиров. Но, видимо, какая-то деятельная часть муравьиного населения все-таки уцелела, потому что на другое лето, когда уже поднимали пары, Фиклуша опять наткнулась на муравейник в том же самом месте, и глаза ее радостно заблестели. Муравейник был гораздо меньше прежнего, но Фиклуша этого не заметила. Постояв над ним с оживившимися радостно бессмысленными глазами, она повернулась, задумчиво вышла в поле и тотчас шарахнулась было назад, оказавшись лицом к лицу с чумазым парнем лет 25, трактористом Кешкой Алдониным. Он появился в Густищах с полгода назад, как говорили, откуда-то из-под Смоленска. В войну у него была под корень уничтожена не только вся родня, но и деревня, отчего, по мнению густищенцев, стал он малость тронутой головой и постоянно чудил, хоть тракторист и работник был первостатейный, на все руки мастер. Алдонин, давно уже знавший о Фиклуше, видел ее всего раз или два издали. Заметив мгновенный испуг у нее в лице, он тотчас замер, тихо и открыто улыбнулся ей. И она, помедлив, осторожно подошла к нему, присмотрелась с пристальным детским любопытством, затем потрогала нагретый солнцем от чего-то забарахливший с заглохшим мотором трактор, прошлась вдоль глубокого отвала пахоты, вернулась назад к Алдонину, присела на траву. Алдонин подождал и опустился рядом с ней. «Любишь теплые-то деньки, Фиклуша?» — поинтересовался он. «Как жизнь молодая идет?» «Идет, идет», — неопределенно повторила Фиклуша, срывая былку давно выгоревшего на солнце лесного чеснока с пустой семенной головкой. «Эх, Фиклуша, Фиклуша!» — тая в глазах плутоватый огонек, опять заговорил Алдонин, обрадованный появлением рядом хоть какой-нибудь доживой души. «Ходишь ты, ходишь. А зачем ты ходишь? Зачем ты живешь ты на свете? Вот и не знаешь, молчишь. Давай за меня замуж, что ли? Мы дом построим, детей штук 5 заведем, запикают вокруг тебя цыплятками пушистенькие, белоголовые. А, Фиклуша? Давай я к тебе хоть завтра сватов зашлю». Дурачись, Алдонин опрокинулся на спину, и солнце жарко плеснуло ему в лицо. Он зажмурился, сорвал жесткий стебелек овсюга, сунул его в рот, перекусил острыми зубами и выплюнул. «А еще будет у нас коза. На базаре купим. Понимаешь? С нее налог меньше. Привяжем ее к плетню в лопухи. Корма ей больше не надо, только знай, дай да пей молочко. А то на ракиту посадим, будет листья объедать. Фиклуша, ты козу-то умеешь доить?» Фиклуша по птичьи настороженно оглядела вольготно раскинувшиеся по земле ладное тело тракториста, и смутная тень побежала у нее по лицу. Что-то неясное вспомнилось ей. Затем она качнулась в сторону и, слабо вскрикнув, бросилась бежать. Алдонин сел, захлопал глазами ей вслед. «Эй, Фиклуша, Фиклуша!» — крикнул он. Но она не оглянулась, лишь прибавила шагу. «Завтра сватов жди!» — крикнул он вслед и, опять разморенно опрокинувшись навзничь, долго и беспричинно хохотал. Затем ему стало неловко от того, что он нехотя, от нашедшей на него дурной резвости, напугал беззащитного человека.